развеивается не только тело, но и душа», – произнесла Александра Гришина, хозяйка южно-русского Ковина. «Александра, а зачем вам это?» Владимир строго посмотрел на женщину. «Зачем брать на себя ответственность за перерождение чьей-то души? Вы уверены, что это находится в нашей сфере ответственности? Вы эту душу создали, вы ее вложили в тело, ну так, не лезьте. Четко определяйте, где людское, а где вселенское. Ведьмы, конечно, оставались анархистками, несмотря на то, что встраивались в общество, поступали на службу и стали появляться в обществе. Но настолько разительным стал контраст между их старой жизнью в полуподполье и сейчас, когда с ними здоровались на улицах, писали в газетах, а бренд «Маленькая ведьма» стал законодателем мод в детской одежде и аксессуарах. То есть само слово «ведьма» перестало обозначать старуху в рваных тряпках, а теперь относилось к красивой, уверенной в себе женщине, с весьма приличными доходами, а временами и просто богатыми, способными на настоящее чудо, как случилось, когда все дети в России, находившиеся в больницах, излечились и вернулись в семьи. Да заодно это общество простило бы ведьмам любые преступления, но они продолжали лечить, ухаживать и вообще жить общественной жизнью. И общество, поставив жирный плюс Ковину, тоже продолжило жить. Самой нудной обязанностью для себя Владимир считал даже незваные обеды с деловыми партнерами и первыми лицами империи, о присутствии на балах. Бесконечные мамочки, уверенные в том, что стоит Соколову увидеть ее ненаглядную дочку, и он сразу подпишет брачный договор. Как правило, его сопровождала ведьма из высшего совета, и, конечно, угловатые едва оформившиеся девочки совсем не смотрелись рядом с грациозными, словно кошки, холеными красавицами, разодетыми в платье от лучших модельеров и украшения ценой в приличное поместье. И даже первые московские красавицы не вступали в эту схватку, потому как ссориться с ведьмами вообще плохая идея. Но мамочки и свахи – особая категория людей, считающих, что фантастически богатый 18-летний полковник оскорбляет их естество, а междуножие 18-летние дуры, способные только раздвигать ноги, лучший приз какой вообще возможен. Ситуация постепенно дошла до того, что Владимир сначала стал появляться в обществе с двумя спутницами, а после и с тремя, чтобы снизить шанс провокаций до минимума. И, конечно, никогда не удалялся в уединенные кабинеты, а при необходимости проводил все разговоры либо публично, либо откладывал их на другое время. Помощь пришла, как ни странно, от цесаревны Натальи, подошедшей на очередном мероприятии с каким-то пустяковым разговором, и на удивление Владимира, хорошо вписавшись в компанию ведьм. Наталья остроумно шутила сама, заливисто и громко смеялась над шутками спутниц Владимира, и вот эта, явно декларируемая приязнь, со стороны члена царствующего дома, сразу осадила всех страждущих. Потому как ведьмы, это, конечно, неприятно, но вот гнев принцессы, это то, что можно и не пережить, и большую часть прыжков вокруг Соколова словно отрезала. А когда они появились вдвоем на дне рождения генерал-губернатора Москвы, то общество единодушно записало молодого полковника в интересанты цесаревны, и даже самые тупые отступили. Как там оно сложится, между ними, еще вопрос, но всякую помеху их отношениям государь наверняка сочтет личным оскорблением. Глава 6. Решение принимает мужчина, а выбор делает женщина. Лейб, медик-архимагистр Всеволод Шнайдер. Добрый день, наши дорогие зрители. Сегодня мы присутствуем на невероятном событии, снимать которое нам разрешили по специальному распоряжению князя Сумерек, полковника егерского корпуса Владимира Алексеевича Соколова. Шабаш. Как часто говоря это слово, мы подразумевали всяческие бесчинства и ужасы, но реальность оказалась больше и интереснее. Сегодня в Великой Пентаграмме ведьмы, сдающие свой экзамен на звание старший, вырастет ноги ветерану русско-японской войны младшему сержанту Владимиру Стеклову, вытащившему с минного поля своего командира. По краям пентаграммы вы видите шатры, где будет твориться таинство насыщения узора энергии, но мы этого, конечно, не покажем. Но покажем еще сеанс исцеления девочек, обварившихся кипятком, и, конечно же, традиционные ведьмачьи забавы. Гонки на метлах, кулинарное состязание, конкурс фейерверков и звезда вечера, бой князя с призванным демоном 80 уровня опасности. Напоминаю, что для ликвидации такого существа собирают круг из 5 грандов минимум. Телеканал «Россия», 12 августа 1964 г. Сергей Николаевич Речицкий, генерал-губернатор Красноярской территории, где свободно разместится десяток европейских стран, пребывал в черной меланхолии. Пустяковая история с наездом младшего сына на ведьму закончился таким феерическим ужасом, что впору было хвататься за голову. Мало того, что уехали ведьмы, дававшие в других губерниях по 2-3% волового налогового сбора, собрали манатки и съехали десятки других компаний и организаций, оставив Красноярск совершенной провинцией. Но и это полбеды. А вот падение доходов на 20% уже практически катастрофа, потому как на общегосударственные проекты на территории губернии еще можно попросить денег. А вот на собственную жизнь нужно зарабатывать самим. И сокращать бюджет не выход, потому как если люди побегут из бюджетной сферы, то это все. Катастрофа окончательная. Ладно, хоть следователи и охранители ничего серьезного не нашли. Пришлось, правда, 2 миллиона кровных внести в бюджет, чтобы отделаться выговором, но это вообще пустяк. Купцы занесут на второй день после отъезда ревизоров. И они, правда, занесли 2 миллиона рублей золотыми монетами, как и принято было испокон веку в Сибири. Но вдобавок огласили ультиматум. Или Речицкий решает все свои трения с Соколовым к всеобщему удовлетворению, либо просится в отставку. Потому как потери бюджета, это, конечно, плохо, но стремительно тащающие кошельки торговых князей, вещь совершенно недопустимая. И естественно первым самолетом, генерал-губернатор кинулся в столицу, не распаковав вещи, сразу поехал по старым друзьям и должникам, чтобы те просветили его относительно Соколова, и его места в системе, немало поражаясь тому, что говорили люди. Выходило так, что молодой князь Ковина, которому едва исполнилось 18 лет, уже вполне заслуженный ветеран, отметившийся в войнах, локальных операциях, и плюс к тому, весьма успешный промышленник. Буквально все рекомендовали генерал-губернатору помириться или еще как прекратить конфликт, потому что статистика не радовала. Ни один противник Соколова не выжил. Сюда же тяжелым довеском шла близость Соколова к семье императора и его особые отношения с цесаревной Натальей, которую он успел несколько раз спасти. Вернувшись в гостиницу, генерал-губернатор приказал подавать обед и, заняв кресло напротив окна, закурил и задумался. Сергей Николаевич при всех его недостатках дураком, конечно, не был, и всякую мысль о силовом разрешении конфликта загнал на самое дно глубокой ямы, где и закопал от греха. Может, когда-нибудь в будущем появится случай и повод ответить, но возможно, что и никогда. Прошлый князь прожил без малого 1500 лет. Теперь оставалось решить, что можно предложить молодому и очень богатому мужчине, окруженному первыми красавицами и обласканному властью и армией. Украшения дарить бессмысленно. Для очень богатого человека, имеющего десятки любовниц, все ювелирные изделия проходят по графе Цацки, и не более. Если только Речицкий посидел какое-то время с закрытыми глазами, встал и, подойдя к одному из чемоданов, где лежали подарки для покровителей и друзей, открыл и, откинув крышку, разгреб многочисленные коробки и ящички, докопавшись до 3 плоских коробок из бархата глубокого синего цвета, раскрыл их все и поставил рядом. Украшения нашли среди товаров каравана, идущего из Индии в Хань, решившего сократить путь через Российскую империю. Ход где-то правильный, потому как в России практически не было банд, и шанс нарваться был весьма низок. К одиноким караванам, следующим транзитом, российские пограничники почти не проявляли интереса, а выезжали лишь на прорывы банд с сопредельной территории. Но в этот раз им просто не повезло, и каравану пришлось принять бой, нарвавшись на хунхузов, а пограничники чуть запоздали, и в итоге спасать было некого. Помня о судьбе тех, кто мародерил трупы на границе, солдаты и офицеры пограничной стражи предпочли законные 25% суду и тюрьме, и вызвали на место боя представителей Минфина и имперской стражи. Все взятое с хунхузов и каравана тщательно описали, вывезли в хранилище, и позже реализовали по чуть заниженным ценам. Так Сергей Николаевич и оказался владельцем комплекта украшений ценой в 10 миллионов рублей. Непонятно, кто и для кого делал гарнитуры из перстня, сережек, диадемы, колье и пары браслетов, но изделия из платины и голубых бриллиантов выглядели потрясающе. С таким подарком можно посвататься и к цесаревне. Генерал-губернатор усмехнулся, предчувствуя разрешение всех своих проблем, и, обернувшись на появление в комнате секретаря, кивнул на раскрытые коробки. «Денис, закажи красивую коробку, чтобы можно было сложить все. Да не жадничай. Нет ничего хуже бриллианта, завернутого в использованную салфетку. Владимир, узнав о том, что к нему навстречу прорывается Сергей Николаевич Речицкий, не чинился и согласился приехать в ресторан Гурского, напротив Кремля, с роскошным видом на столицу. В ресторане отсутствовали приватные кабинеты, но на каждом столе находился оберег тишины и, судя по тому, как заглохли звуки оркестра, рядом со столом, уже активный. Владимир пришел в ресторан в легком шелковом костюме, в сопровождении временной высшей, Марии Ладейниковой, хозяйки Северного Ковина, и Зои Бураковой как старшей высшего круга, главы Совета ведьм Ковина. Как и положено, вначале, пусть и коротко, поговорили о пустяках, но довольно быстро генерал-губернатор перешел к делу. «Видите ли, Владимир Алексеевич, между нами произошел неприятный инцидент, и я, как виноватая сторона, готов предложить все виды компенсации для вас и для ваших дам, в качестве извинения. Я рад, что вы все так осознали». Владимир, уже обговоривший с советом все варианты развития конфликта, улыбнулся. «К счастью, ничего непоправимого не случилось. Вашему сыну не удалось убить одну из наших сестер, и девочкам не пришлось прибегать к действительно запретной волшбе для ответа. Но ситуация нас, конечно же, обескуражила и изумила, так как не вписывалась ни в какие рамки. Теперь о том, как вернуть все назад. Это сложно, но, конечно, возможно. Для этого следует погасить затраты Ковина на переселение тех, кто пожелает вернуться, и оплатить им возвращение. Ну и понести виру, наложенную на вас советом. Я не знаю, что это будет, но ничего выходящего за рамки ваших сил и здравого смысла. Мне казалось, вы владыка Ковина», — деланно удивился Речицкий. «Понимаете, Сергей Николаевич», — Владимир усмехнулся, — «я не бог и не хозяин сестрам. Я скорее старший товарищ и посредник между ними и государством. Я не властен над их жизнью, смертью или кошельком. Я скорее рука, протянутая империей для граждан, слегка заблудившихся во времени и старых обязательствах. Полагаю, что девчонки прислушиваются к моим советам, лишь потому что видят, насколько эффективна моя компания, и вообще уважают мои регалии. Но я никогда не досаждаю им своими советами, или, упаси боги, приказами. Лишь в редчайших случаях я могу сделать это, и лишь в ситуации, когда на кону жизни и благополучие сестер. Так что нет, я не управляю повседневной жизнью сестер, они справляются без меня». Подарок от Речицкого Владимир получил ближе к вечеру, как личную виру, а распаковав, подивился фантастической игре света на острых гранях камней, и тут же велел связать его с генерал-губернатором. «Сергей Николаевич, Соколов беспокоит». Владимир чуть помедлил. «Мне безусловно понравился ваш подарок, и я на совете буду всецело на вашей стороне, но принять его не могу. Это все очень сложно объяснить, но давайте поступим проще. Вы ведь где-то купили этот гарнитур, ну так давайте я вам перечислю ту же сумму. Поверьте, меня это никак не напряжет, и вас ничему не обяжет. Просто так будет лучше, если мы и далее желаем сохранить доверительные отношения». Договорившись о том, что украшение оценит в Московской коллегии ювелиров, а деньги он перечислит на личный счет Речицкого в Первом Имперском, Владимир вернул трубку в зажим. «Почему?» В глазах Зои Владимир увидел настолько лютый интерес, что усмехнулся. «Ну, во-первых, я не желаю, чтобы меня покупали, даже по таким вот поводам. Во-вторых, я хочу быть законным владельцем, или, как говорят юристы, добросовестным приобретателем этих украшений. Бог знает, кому мне придется их подарить, и в таком деле нужно соблюсти предельную прозрачность. А со слов Речицкого, история мутновата, так что мне просто не терпится внести в это дело хоть каплю понимания». Глава Имперской коллегии ювелиров и артефакторов принял Владимира на следующий день, отменив часть встреч. Кабинет у Мефодия Викторовича Овсянникова, наполненный старинной мебелью и книгами, был похож на музей, а вот личная лаборатория, куда Мефодий Викторович проводил гостей, больше напоминал современную исследовательскую лабораторию. Яркий свет галогеновых светильников, широкие столы с приборами непонятного назначения и десяток относительно молодых людей в белоснежных халатах с плотно перевязанными рукавами на запястьях и в таких же белых штанах с плотными бахилами. «Мы тут вам не напачкаем», — Владимир остановился на входе. «Арка». Мефодий Викторович показал глазами на сооружение, обрамлявшее вход. «Мгновенно удаляет все частицы в определенном размерном диапазоне до кожи человека. Дорого, но вещь получилась стоящая. Ведь малейшая пылинка, попавшая в узор, может его испортить. Тут линии узоров, порой в сотую часть волоса, так что приходится принимать меры. Это мы удачно зашли. Владимир, у которого тоже были проблемы подобного характера, на производстве микроэлектроники кивнул и, чуть отойдя в сторону, дал место спутницам. Ювелир быстро достал весь комплект и, разложив его на большом столе, включил несколько приборов, и на большом экране понемногу стала проявляться сложная схема узора. Занятно. Глава коллегии потер ладони. В самом узоре нет ничего сложного, но удивительно, что ваши спутницы ничего не увидели. У нас тоже узкие специализации. Зоя улыбнулась. Я, например, все больше по управлению и по зельям, с узорами, формируемыми послойно. А Маша, вообще по рудознатской части. Ну, тогда вам всем очень повезло, что никто не стал примерять на себе эти украшения, сказал Овсянников, не отрывая взгляд от узора, прорисованного тонкими белыми линиями на черном фоне экрана. Суть вложенного узора в открытии портала, причем с той стороны, по маяку. Какое-то время украшение просто висит на хозяйке, накапливая энергию, а после включает маячок, на который из другого измерения приходит нечто. И не думаю, что белое и пушистое. Скорее всего, таким образом будущую хозяйку украшений хотели свести в могилу, причем уверенно и с гарантией, так как портал на месте головы – вещь безусловно фатальная. «А нет ли там еще чего?» – спросила Зоя, которая как никто знала, что всякие гадости могут иметь несколько уровней. «Так это уже не важно». Мефодий Викторович включил какую-то установку и надвинул сверху что-то похожее на хирургический светильник. «Сейчас сотрем вообще все, на глубину до атомного уровня, да и там почистим. Поток смеси энергий обнуляет все узоры, так что будет вам через полчаса ваше украшение. А узор сияния я сам наложу, чтобы вы были спокойны. Это сделает камни более искристыми, а металл словно светящимся». Уже в машине Владимир повернулся к Зое. «У нас же есть возможность связаться с ханьским ковином, или как он там у них называется?» «Да, князь». Зоя кивнула. «Мы не особо общаемся, но если тема серьезная, то можно связаться с их верховной. Ну, тогда расскажи ей, что караван с этими украшениями шел из Индии в Китай, и судя по ценности, предназначался кому-то из царствующей семьи или очень значимому лицу. Кто-то очень хотел кого-то убить, и если ханьцы подсуетятся, то смогут выяснить кто, кого и за что. Украшения, кстати, я могу им вернуть или заплатить их настоящему владельцу. Будет исполнено, князь. В качестве виры за оскорбление ковина и попытку убийства одной из сестер была назначена служба сына генерал-губернатора на срок не менее 5 лет в войсках повышенной боевой готовности. Ведьмы посчитали, что если это не исправит юного придурка, то медицина тут бессильна. Раз в неделю Владимир объезжал все производственные площадки и научные центры, проверяя, как идут дела, раздавая пряники, а иногда и подгоняя кнутом. Самая жара клубилась в ней электронных систем, где инженеры облизывали уж какую по счету модель персонального рабочего места, с экраном в 30 см и пакетом прикладных программ, табличного, текстового редакторов и среды для математических расчетов. Все уже успешно работало на персоналках первого поколения, которые Владимир не хотел выпускать в свет, но для работ внутри компании они уже вполне годились. Машины имели память на сменных магнитных дисках диаметром в 20 см, экраном со вполне приличным разрешением в 1000 на 1500 точек. Теперь оставалось всего, ничего, затолкать все это в корпус размером хотя бы в большой чемодан, обеспечив высокую ремонтопригодность и надежность. А вот с последним, пока дело обстояло не очень хорошо. Блоки вылетали, горели, и вообще цифровая техника отказывалась работать в постоянных потоках эфира. Достаточно было пройти мимо девочки с амулетом дыхания, образовывавшего вокруг носителя облака приятного запаха, как пробивало конденсаторы и выгорали транзисторы. Инженеры уже сделали первые антимагические схемы, но пока до готового изделия не дошли. Так что в местах, где стояли вычислители, висели таблички с грозными надписями, а все работающие сотрудники подписывали десяток бумажек, и перед тем, как сесть за рабочий стол, проходили осмотр на предмет амулетов и оберегов. Чуть подогрев работников, Владимир пешком дошел до НИИ энергетики, располагавшейся буквально в 300 метрах от электронщиков, пройдясь по дорожкам парка, вместе со свитой. Все здания научного комплекса построили в огромном парке, где кроме собственно зданий, были маленькие незамерзающие озера с водоплавающими птицами, разные беседки с площадками для пикников и жилые корпуса для тех, кто не желал тратить время на дорогу. Между научными корпусами проложили дорожки, где ученый народ рассекал на электрических скутерах и просто пешком, а охрана на квадроциклах и четырехместных багги. Производственный комплекс находился чуть в стороне, и для того, чтобы попасть туда, требовался специальный пропуск. Владимира сопровождали не только парни из охраны, а еще несколько боевых ведьм, представлявших в рукопашном бою просто нечеловеческую силу и ловкость. Некоторые сестры держали на плече птиц, и с их помощью могли взглянуть с высоты, что в некоторых ситуациях было бесценно. Клариса Дебрие, возглавлявшая лабораторию порталистики института, встретила Соколова у входных дверей, и они даже обнялись как старые знакомые. Кларисса, получив от трона свою порцию выплеска энергии, большую часть ухнула на омоложение, а остатками прочистила энергоканалы, так что Владимир видел перед собой цветущую 25-летнюю женщину, а никак не тысячелетнюю ведьму. Кларисса имела внешность северного типа со светлыми волосами, голубыми глазами, обожала одежду белого цвета и украшения всех оттенков голубого, так что в длиннополом платье с разрезом до середины бедра, тонким пояском из сапфиров, браслетом, накопителем из аквамарина и ожерельем из синих бриллиантов, походила на снежную королеву. «Кларисса, вы обворожительны!» Владимир искренне восхитился дамой, поклонившись ей. «Как вы справляетесь с потоком обожателей?» «О, Володя!» Женщина громко расхохоталась. «Я никак с ними не справляюсь, иногда они толкутся в моей спальне по трое, но если ты только захочешь, я всех их прогоню». Она лукаво посмотрела на Соколова. «Один дракон лучше сотни собачек». По-русски она говорила без малейшего акцента, словно носитель языка. «Кло». Владимир шутливо погрозил ей пальцем. «А кто меня спасет от ревности моих женщин? А мы сбежим», — громким шепотом произнесла Кларисса. «Боюсь, Россия слишком мала для того, чтобы сбежать от ведьм». Владимир улыбнулся и, прихватив француженку под локоть, пошел вперед. «Ну, давайте, жалуйтесь». Он посмотрел женщине в лицо. «Жаловаться? А нет». Дебрие усмехнулась. «Я буду хвастаться». Она лукаво посмотрела на Владимира из-под полуопущенных ресниц, словно проверяя, как на него действует ее личная притягательность. «Мой старый хозяин был настолько законченной мразью, что я, конечно, не отдала ему и крошки от изысканий, а уходя еще и уничтожила лабораторию». Она громко в голос расхохоталась, и эхо подхватило ее смех. Он вполне искренне думал, что, насилуя нас, повышает нам мотивацию. Так может попросить сестер, и они разберутся с этим существом в человеческом обличье. «Спасибо, Володя. Я очень ценю твое к нам отношение, но это уже не актуально». Она улыбнулась и тряханула челкой. «За столько лет я внедрила в него неуничтожимый узор бесплодия и, уходя, активировала адскую гниль, которая начала действие с его гениталий». Она снова расхохоталась, и стекла в здании жалобно звякнули. «Но это все ерунда». Оставив свиту внизу, они вошли в лифт и поднялись на шестой этаж здания, где располагалась лаборатория порталов. «Частично с вашей помощью, частично с помощью сестер моего нового ковина, я наконец получила интересный результат, которым хочу поделиться». Она вошла в огромное помещение, без перегородок, с окнами по трем сторонам и невероятной мешаниной приборов, проводов, трубок и эфирных преобразователей и накопителей. «Особое спасибо за тот, второй выплеск. Я сразу смогла собрать достаточно энергии для синтеза кристалла стабилизации, и вот». Она подошла к чему-то похожему на овальное зеркало, прикрытое тонкой серой тканью, и сдернула покров. «Портал от нас, на площадку в горах Крыма». Она заглянула в окно и сразу же отпрянула. «Дождь». Женщина развела руками, а Владимир, обойдя конструкцию, приблизил лицо к тонкой пленке, отделяющей 1300 километров, и, просунув голову сквозь преграду, почувствовал свежий ветер, бьющий в лицо, крупные капли дождя и неповторимый запах юга. «И это вот так вот стоит, уже столько, пока 310 часов, 43 минуты», — отчиталась Кларисса, глянув на таймер. «Расход в дежурном режиме 100 эрк в час, а при переходе эрк на килограмм. То есть мы можем поставить портал в Москве и, например, в Нижнем Новгороде или Уральске, и смотреть, как люди свободно ходят за тысячи километров». Владимиру вдруг стало жарко, и он расстегнул еще одну пуговицу рубашки. «Смешно». Кларисса несколько печально посмотрела на Соколова. «Герцог Артуа мечтал, как он с помощью порталов организует сеть переходов между своими замками, чтобы тайно посещать свои владения и наказывать тех, кто плохо работает, а ты сразу начал с организации общественного транспорта. Ну, не совсем общественного, Владимир усмехнулся. Для начала хотя бы кланового. Переходы во все дома Ковина и младших Ковинов, позволяющие сестрам оказываться в любом месте, мгновенно. А вот когда мы убедимся в том, что все работает надежно, и проблем нет, вот тогда можно подумать и о расширении сети. Но мне, Клариссе, нужно еще кое-то. Владимир посмотрел на женщину так, что та подобралась. Контроль, чтобы никто не мог вклиниться в нашу сеть и одним разом забросить диверсионные группы по нашим городам, и чтобы мы точно вели ситуацию. Люди, переходы, затраты энергии и ее распределение. Тема серьезная, так что прошу тебя отнестись к делу со всем вниманием. Хорошо, Дебрие, кивнула и, коснувшись броши на плече, уронила платье на пол, оставшись только в тончайших трусиках. А теперь, пойдем, туда. Она качнула головой в сторону она перехода, под дождь, и ты будешь хвалить меня. Глава 7. Скука убивает нас вернее, чем время. Зоя Буракова, высшая ведьма. Вновь возобновились боевые действия между союзом племен и британской армией. Бригада генерала Гарвиапери нанесла удар в районе Великих озер, и ответными действиями шаманов союза была почти полностью уничтожена. Батальоны Чероки и Семинолов, преследуя врага, подошли к стенам форта Галвистон и осадили его. Корреспондент российской газеты Никифор Храбров пишет репортажи, находясь в передовых частях батальона «Звенящий ручей» вместе со своей женой Лазоревым Мотыльком. Видя успехи североамериканских племен в борьбе с захватчиками, поднимают голову жители Африки. Вольта, Габон и Чад стали буквально гореть под ногами у британских захватчиков. Так же плохо у них идут дела по всей планете. А все дело в том, что цвет Британской империи, более 30 энергетиков уровня Грант, погибли при проведении научного эксперимента в Кальверовском центре. Причины взрыва засекретили, а это его все еще отдается в положении Британии на всех континентах. Российская газета, 15 августа 1964 года. Идею сделать из шабаша тайного собрания ведьм яркое зрелище зародилось у Владимира давно. В конце концов, ведьмам нужна правильная реклама, а она сама себя не сделает. Да и что может быть секретного в сходках, где участвуют сотни женщин? Понятно, что все, кому нужно, узнают мельчайшие подробности. Но это в случае, если будут твориться всякие непотребства вроде жертв и прочего. А если нет, если вместо кровавых оргий будет исцеление и прочие добрые чудеса, да, энергии чуть меньше, но это еще как сказать. Если собрать много зрителей, то выхлоп может быть вполне приличным. Нужно только создать это шоу. Хорошо разогретой премией, генеральный арт-директор Константин Брасловский с жаром взялся за организацию мероприятия, взяв в помощь несколько авторитетных сестер. Место для проведения шабаша нашли быстро. Огромный стадион, вмещавший 100 тысяч зрителей, построенный для всяких спортивных забав, город отдал под проведение мероприятия, лишь обозначив штрафы за потоптанную траву и сломанное оборудование. Телевидение сразу пометило будущую программу только для взрослых, и начало трансляции отнесли на 10 часов вечера. Но и до этого времени ведьмам было что показать. Да, самодеятельность вроде, но если учесть, что одна из сестер, и так наделенная талантом, поет более 200 лет, специализируясь на голосовом плетении магических узоров, то ничего странного, что ее пение буквально заворожило людей, а танец сестер, охотниц за оборотнями, потерявшими человеческий разум и облик, заставил замереть даже Владимира, видавшего всякое. Постепенно темнело, и когда сцена опустела, в небо медленно, словно карабкаясь, поднялся светящийся шарик, взорвавшийся мириадами огней, их которых словно сам собой соткался многослойный узор, плавно опускающийся на траву спортивного поля, где уже стояли 5 высших ведьм, готовившие обряд восстановления тела для маленькой девочки, потерявшей руку, 2 близняшек, обожженных взорвавшимся автоклавом, пожилого мужчины, потерявшего ноги, и женщины лет 40, с трудновыговариваемой болезнью, пожиравшей все тело. Узор медленно опускался, словно расслаиваясь по уровням, накрывая всю площадку, и телеэкраны показывали лица больных, расслабляющихся и падающих на траву, но тут же тела их поднялись над землей, укутанные мягким голубым свечением. А ведьмы все продолжали свою волшбу, подняв над исцеляемыми настоящий вихрь энергии. Владимир внимательно следил за расходом энергии, но выделенный сестрам лимит в 10 миллионов еще не исчерпался, плюс у каждой ведьмы имелся собственный резерв, ну и волна сочувствия и одобрения от стотысячной толпы, тоже делала свое дело, насыщая воздух силой так, что он начинал отчетливо искрить. А тем временем в шатрах, кольцом, обступившим площадку с пентаграммой, старшие ведьмы начинали свое шоу с мужчинами. Конечно, шатры были плотными, но специальные светильники внутри давали отличные тени на стенках, вовсе не оставляя пространства для воображения. Поток сексуальной энергии давал необходимый компонент для узора высшего исцеления, и когда сила потекла по каналам, розоватое свечение мягко окутало девочку без руки. Сквозь свет было ясно видно, что сначала тенью, а после все более и более ясно проступают контуры руки, которая окончательно сформировалась и вдруг поднялась, приблизившись к глазам девочки, которая некоторое время смотрела на нее, затем потрогала пальцем, и громко вздохнув, свернулась калачиком, повернулась на бок и заснула, подложив отросшую руку под голову. Стадион загудел, но обряд продолжался, и следом сияние обняло девочек-близняшек. Мощная оптика телевизионной камеры показала их лежащих в отдалении друг от друга, и медленное восстановление тканей лица, плеча и рук, тоже пострадавших от кипятка. Это было быстрее, чем рука, и минут через пять девочки синхронно открыли глаза и повернулись в сторону друг друга, все так же вися в воздухе. Повернулись, кивнули друг другу, потрогали пальцем свои лица и склонили голову, заснув. Стадион загудел уже громче, а когда исцелились ветеран и женщина, люди встали криком и аплодисментами, приветствуя чудо исцеления. Постепенно градус всеобщего накала повышался, и когда Владимир вышел на поле для финального боя с вызванным демоном, весь стадион как один скандировал «Соколов». А тварь, привлеченная запахом энергии жизни, давно упокоилась, убитая тварью более серьезного калибра. Пхаосами охотник за человеческими магами спокойно дожидался, пока фигура вызова обретет суть, и когда в нее потекла сила, одним могучим ударом взломал пространство, разделявшее печати, и вывалился на поле, с высоты в пару метров. То, что все планы пошли по синусоиде, Соколов понял, когда перед ним из портала вывалилось нечто четырехногое, но двурукое и одноголовое, причем каждая рука была вооружена длинным узким мечом, типа двуручного, а голова прикрыта шлемом, на маковке которого развивался клок светлых волос. Лицо в прорези шлема виднелось не очень хорошо, но глаза просматривались, а на месте рта вперед щерились острые кончики клыков. Владимир первый раз видел демона в явно рукотворных доспехах с оружием, и вполне резонно предполагал, что существо разумно, но это не вызвало никакого затруднения. В конце концов, он уже вторую жизнь так или иначе убивал разумных, и что с того, что рожа у этого еще более страшная. Демон оглянулся, и поняв, что он находится среди огромного количества зрителей, довольно ощерился. Будет чем пополнить сильно отощавший кошель. Он радостно вскинул мечи вверх и трубно заревел так, что всколыхнулась трава на поле. Владимир, неспешно сокращавший дистанцию, усмехнулся, видя картинную позу противника, и крутанулся вместе с копьем, оставляя за древком россыпь алых искр, вскинул шест вверх, и от него ударил луч огня, вызвав рев на трибунах. Мгновенно закрутившаяся карусель боя не оставляла ни секунды на размышления и рефлексии. Демон на своих четырех толстенных и коротких ногах двигался короткими перебежками, но в талии гнулся очень активно, и выстреливал мечами вперед, сверкая и скрежеща лезвиями, словно парикмахер. Владимир уходил от атак на скорости, иногда пробуя шкуру демона короткими ударами шеста. Броня демона искрила, словно короткое замыкание электрических проводов, но кроме подпалин на доспехах, никакого эффекта не появлялось. Враг все так же быстро стриг мечами, едва не доставая Владимира. Удары энергии, даже очень мощные, вообще не достигали цели, рассеиваясь на дистанции в пару метров от монстра, и Владимир атаковал лишь, метая куски грязи в лицо демону, и пока тот очищал лицо, пользуясь мгновенной задержкой, лупил по ногам, надеясь пробить защиту. Но ведьмы тоже не спали, формируя над охотником сложную структуру проклятия. Женщины уже поняли, что на доспехах противника Соколова мощная защита от магии, но плетения ведьм по структуре отличались от психоэнергетики, хотя и использовали эфирную энергию, но в их линиях была и магия крови, и даже магия смерти, поэтому многокомпонентные структуры ведьминских проклятий так трудно, а порой и невозможно отразить. Когда сверху ударил невидимый луч, доспехи Тхаасаами вспыхнули ярче прожектора, и тут же погасли, а охотник, поняв, что он только что стал дичью, вытащил свой последний козырь, освободив из пространственного кармана два десятка ящеров, миньонов. Как одиночный противник, ящер мало чего стоил, но 20 штук могли завалить и более серьезного противника. Владимир, по команде от ведьм, отскочил назад, чтобы не попасть под удар проклятия, и когда откуда-то из демона стали вылезать существа, похожие на аллозавров, но с более короткой мордой и длинными руками, усмехнулся, выпустив наружу котов, кивнул белому. «Они твои». Появление миньонов у человеческого мага стало неприятным сюрпризом для Тхааса, и он уже потянулся за кристаллом возвращения, когда его тело потряс удар воздухом, сжатым до 1000 атмосфер. Тело демона подняло в воздух, закрутило, и, уронив на поле, протащило по земле, оставляя черную борозду. А Владимир уже сокращал расстояние, пробивая шестом огня в лицо противнику, и, почувствовав, как оружие уперлось в мягкую плоть, налег всем телом, продавливая глубже, пока шест не зашипел во влажной земле, пройдя голову насквозь. Демон уже застыл кучей иномирного мяса, но Соколов все равно отсек голову, и, насадив ее на шест, вздернул высоко вверх, демонстрируя победу. Стадион взревел, словно одно стотысячеголовое чудовище, так, что у некоторых прожекторов стали лопаться стекла и взрываться лампы, но ведьмы мгновенно перехватили ситуацию, подвесив над полем десятки светящихся шаров, осветивших пространство не хуже, чем в солнечный полдень. Коты уже растерзали динозавриков и спокойно сидели в ожидании команды хозяина, даже не пытаясь полакомиться мясом, а Владимир только сейчас осознал, насколько его вымотала эта короткая схватка. Все мышцы болели, суставы ныли, а тело горело словно в лихорадке. Он отбросил голову в сторону и как мог прямо пошел на выход с поля, стараясь не хромать. Но ведьмы все увидели, и стоило ему шагнуть в тень, как Соколова накрыла волна исцеляющего заклятия, такой плотности, что тело словно провернули в мясорубке в обратную сторону, возвращая гибкость суставам и мышцам, и вымывая усталость. «Ох, родные мои, хорошо-то как!» Он приобнял Зою и стоявшую рядом высокую стройную ведьму в коротком платье. «Зоя, а откуда же такая стахолюдина вывалилась? Мы вроде что-то поскромнее заказывали. Будем разбираться, князь». Женщина склонила голову. Видеомагнитофоны уже давно стали частью телевизионных студий, поэтому запись русского шабаша разошлась по всему миру и дошла даже туда, где телевидение не очень развито. Руководители специальных служб и государственных органов посмотрели запись на экранах, но выводы делать не спешили. В основном потому, что выводы эти никак не радовали. Выходило так, что война, которую начали готовить британцы в союзе с доминионами, имела все шансы превратиться в бойню, причем не для русских. В общем и целом, все заинтересованные лица сильно задумались, а те, кто собирался посмотреть с пальмы на схватку двух тигров, усмехнулись. Британскому льву срочно требовалась пауза для размышления о бренности бытия, а цесаревне Наталье было вовсе не до высоких материй мировой политики. Она была там, на трибунах, и в оптику мощного морского бинокля наблюдала за представлением и боем Владимира, сразу поняв, что все зашло совсем не туда. Первый раз через портал прошло не животное, а явно разумное существо, одетое в рукотворную защиту и держа в руках искусственно созданное оружие. Ученые и энергетики всего мира ломали копья в спорах, рассматривая фотоснимки оружия и доспехов, предоставленные Российской империей, расшифровывая письмена на артефактах, а Наталья пыталась понять, почему она вот уже полгода не видит никаких снов с Владимиром. Словно пелена опустилась. Сны были, но какие-то неинтересные. Про учебу, про разных молодых людей и прочие несущественные вещи. И несмотря на то, что она стала видеться с Владимиром чаще, но его спокойная отстраненность пугала девушку более чем бросаемые на него восторженные взгляды ведьм. Домашний врач Рюриков, профессор Богатырев, опытный психолог и энергетик, Грант, специализирующийся на психических и энергетических расстройствах, ничем не помог, но его вопросы словно зажгли пожар в душе цесаревны, которая раз за разом пыталась понять, чего же она хочет от Соколова, тем самым бередя болезненный интерес. Учеба, хоровод светских мероприятий и ухажеров от лучших российских семей не помогали. Все стало пресным и тусклым, словно на мир набросили пыльную марлю. Не радовали даже гонки, к которым она пристрастилась. Потому что она пристрастилась, а Соколов наоборот охладел. Ну и что с того, что он при столкновении поднял свою машину вверх, уходя от удара, а атаковавший его гонщик разбился в смятку об ограждении трассы. Так сам же нарвался. Это и комиссия подтвердила. А Владимир взял и ушел из гонок. Посчитал неспортивным иметь такое преимущество. И все, кто дает советы, словно не договаривают что-то. Наталья от злости топнула ножкой в изящной туфельке и даже сжала кулачки. Но делать то, что она взглянула на наручные часики с золотым гербом Рюриков на циферблате, и чуть не бегом кинулась из комнаты. Отец в это время заканчивал работать в кабинете и садился обедать. Пока император ел, его не беспокоили по делам, и можно было спокойно пообщаться. Константину сразу доложили, что к нему идет дочь, и он велел подать еще один прибор, встретив входившую в зал Наташу улыбкой и жестом предложил ей присоединиться. В малой обеденной зале стоял стол, за которым едва ли поместились четверо, но для двоих он был вполне достаточен. Принявшись за овощной салат, император бросил острый взгляд на дочь, подмечая мелкие детали. «Все скачешь?» – он усмехнулся, вытирая губы салфеткой. «Никак тебе покоя не дает Соколов. А если и так?» – цесаревна с сердитым лицом быстро покидала в себя содержимое маленькой тарелки, не чувствуя вкуса, переживала и запила глотком минеральной воды. «А этот гад живет в свое удовольствие и словно какой султан обхаживает свой гарем, а в чье удовольствие он должен жить?» Император усмехнулся и, сложив на тарелке приборы крест-накрест, откинулся в кресле, чтобы не мешать фрейлинам и юнкеринам сменить посуду. «Знаешь, что наши военные на него почти молятся. Он для армии сделал столько, что можно орденами увешать словно новогоднюю елку игрушками, и того мало будет. А еще навел порядок в детских домах, взяв их все под патронат своей компании Ковина. И теперь все, даже провинциальные дома, готовят не молодых люмпинов, а полезных членов общества, даже если в голове у них не хватает. Ведьмы поят малышей отварами и буквально растормаживают им мозги, заставляя думать. Конечно, многим уже поздно, но с помощью психологов им меняют жизненные установки, и даже самые тупые и агрессивные находят себя в армии, а не в бандах. И это только то, что случилось за прошлый и текущий год. А за создание прямого канала воздействия на молодежь с помощью радиостанций я вообще князя дал бы, да не нужно это ему. Он и так князь, причем настоящий. Нет, я, конечно, не против вашего брака. Это сильно укрепит твои позиции, если Вселенский собор будет выбирать нового императора или императрицу. Но, ответь, ему-то это зачем? Он не чинился, не рядился, когда прямым текстом приказали стать князем Ковина. Понял, что это нужно империи. Добровольно взял на себя сотни обязательств и тащит их, как никто другой. И ты, вот так запросто хочешь упасть к нему в кровать? Зачем? Что там у тебя такого, чего он не видел? Ведьмы учатся доставлять наслаждение мужчинам десятилетиями, и полагаю, сравнение с ними ты не выдержишь, что станет для тебя моральной катастрофой. Делать-то что? Так тихо произнесла Наталья, уткнувшись лицом в тарелку, что отец ее еле услышал. «Я вижу один достойный выход». Константин набросил на грудь салфетку и принялся расправляться сухой по-царски из волжской рыбы. «Тебе нужно стать частью Ковина, сестрой, если так можно сказать. Но, что но?» Император поднял лицо от тарелки. «Авторитет у Ковина сейчас такой, как ни у кого в стране. Все, буквально все, поют им дифирамбы. Они же вылечили всех больных детей и несколько сотен взрослых из чисто безнадежно больных, отчего больницы в стране почти совсем опустели. В детских клиниках, чтобы не простаивать, принимают взрослых. Министр здравоохранения вполне серьезно обошел все московские храмы, поставив где свечку, где плошку, где просто фотографию за здравие Соколова и его Ковина. Сестры Света, так их называют в обществе. Жениться на ведьме – мечта очень многих мужчин, а стать сестрой – женщин. К счастью, Ковин придерживается весьма строгих правил приема, и стать ведьмой непросто. Поэтому численность Ковина растет, но очень медленно, чуть выше скорости убывания. Иначе все женщины империи записались бы в ведьмы. Теперь о том, что это даст тебе лично. Константин прожевал хлеб, снова поработал ложкой, удлиняя паузу и вытер губы салфеткой. Защита. Если ты сможешь стать частью Ковина, открыто тебя никто не обидит, даже если со мной что случится. В любом случае сестры будут на твоей стороне. Кроме того, их собственная сила позволяет ведьмам жить по тысяче лет и более, оставаясь молодыми и привлекательными. Напомню, что даже сильные энергетики живут долго, но стареют как все, и к 300 годам имеют весь букет старческих болячек. Западники успешно лечат это дело, но поверь, ты не захочешь платить такую цену за молодость. А у ведьм все происходит как бы само собой. Еще один довод в пользу Ковина – близость к князю. Все ведьмы для него – часть семьи и часть его стаи. Да, тебе придется смириться с тем, что у него в постели всегда будет полно красивых и умных женщин, но ты либо научишься делить его с кем-то, либо вообще пройдешь мимо, выйдя замуж за кого-то другого. Ну и последнее, самое важное, все ведьмы, что его окружают, дамы в возрасте и родить не могут по целому ряду причин, а молодых самочек к нему не допускают, слишком велика конкуренция, но вот тебя они не допустить не смогут, и ты при определенной удаче сможешь родить ему ребенка или нескольких, и я надеюсь, что лет через 50, смогу оставить трон твоему сыну, родившемуся от князя. Глава 8. Нет такой феи, которая не мечтала бы хоть на время стать ведьмой. Настоятельница храма истинного перерождения Анфиса Благина. Конфузом закончилась попытка ограбления ювелирного магазина на Дубравной, когда среди бела дня туда влетела банда известного душегуба и висельника Семена Тихого по кличке Тихоня. Высшая ведьма Александра Рушникова, примерявшая в этот момент топазовый гарнитур, одним взмахом заставила бандитов избивать друг друга, и когда доблестные охранители прибыли на вызов, все четверо лежали едва живые, но все еще пытаясь ударить друг друга. Объяснения, данные товарищем Рушниковой, совершенно удовлетворили стражей, и они отбыли, прихватив бандитов, а срочно приехавший владелец преподнес Александре примеряемый гарнитур в качестве благодарности за спасение магазина от разорения. Московская сплетница, 24 сентября 1964 года. Путь в Ковен, у каждой из женщин, девиц или девочек свой, но обязательно была беседа с дамой в годах, отдавшей сестрам много десятков, а скорее сотен лет, и разбиравшейся в хитросплетениях женской души. Такую беседу пришлось выдержать и Наташе, когда она постучалась в двери старинного особняка в Самаре, куда ее привезли люди из имперской стражи. Самарский Ковен, часть мощного и многолюдного Поволжского Ковена, славился тем, что не проводил темных ритуалов, даже в самые непростые годы, живя на зельеварении и лекарских услугах. И это вполне объяснимо. Живя в центре России, невозможно скрыть некроритуал, все же не в глухой сибирский угол. Ну и ответ общества мог быть весьма фатальным. Ведьму, конечно, не просто захватить и убить, но вполне возможно, а учитывая мощь энергетиков, грандов, еще и не очень дорого. Поэтому ковены Центральной России всегда балансировали на тонкой грани возможного и желательного, не слишком зарываясь во всякую чернуху. Но всегда ведьмы подставляли плечо для женщин, оступившихся и оказавшихся в тяжелой ситуации, укрывали от дурных мужей, помогали разобраться с долгами, и вообще служили своеобразным монастырем для страждущих. Христианская церковь в этой реальности никакой значимой власти не получила, и десяток более-менее крупных конфессий перетягивал горстку верующих из одного храма в другой. Поэтому Ковен на этом унылом фоне выглядел вполне прилично, а учитывая мощную сеть по всей стране, так и вовсе крыл всех церковников словно бык овцу. В каждом Ковене имелся дом, куда могла постучаться любая женщина, а при некоторых условиях и мужчина, получив определенную защиту и иммунитет даже от преследования властей, как минимум до решения сестер, юристов, а они, те еще ведьмы, и связываться с ними правоохранители предпочитали лишь при наличии железных доказательств. Небольшой двухэтажный особняк, с фасадом в 50 шагов, на Приволжской улице, построенный из рыжеватого пиленого камня, выходил окнами прямо на набережную, а флигели и задняя часть дома утопали в зелени парка и аптекарского огорода. За 500 лет дом видел всякое, и пожар в 18 веке, когда койки с обожженными ставили прямо на улице, и погромы 18-го, когда обезумевшая толпа попыталась выбить бревном двери, и была сожжена полностью хозяйкой Ковена, и даже попытку рейдерского захвата уже в 20 веке, с торжественными похоронами инициатора этой аферы, астраханского купца Монташева. Наталья, одетая в простой костюм из тонкого хлопка, и с саквояжем в руках, сошла с подножки такси, кивнула на прощание офицеру, безопаснику, и, подойдя к дверям, взялась за потемневшую ручку дверного звонка. «Иду, милая». Где-то далеко раздались бодрые звуки шагов, и совершенно без скрипа, дверь из почерневшего от времени дуба распахнулась, явив стройную, сухощавую женщину совершенно неопределенных лет, в простом белом ситцевом платье в голубой горошек, наброшенном на плечи, шитом золотом, торжковском платке. Женщина щурилась от яркого света и прикрывала глаза рукой, глядя с прищуром на гостью. «Заходи давай, чай пить будем». Мария Николаевна Сосновская, урожденная Белоглазова, дальняя родственница Рюриком, была одной из немногих посвященных в тайну Натальи, поэтому ни о чем ее не спрашивала, а скорее инструктировала, как себя вести, что отвечать, и вообще. Ковин принимал всех, не деля на сословие и финансовую состоятельность, а с некоторых пор денежные дела Ковинов сильно выправились, поэтому не было нужды одевать сестер в безликие одинаковые платья, и вообще держать в черном теле. Для проживания построили вполне современное общежитие с комнатами на двоих, с объединенным санитарным узлом, душем и полноценной ванной, а также другими удобствами. Например, парикмахерский на первом этаже и прачечной в подвале. Но Наташа прибыла не на обычных правах, и дело тут вовсе не в знакомствах и протекции. Подтвержденный уровень магистра с энергорезервом в 50 тысяч ЭРК открывал ей прямую дорогу в преподавательский и управленческий состав, и естественно жилье у старших было значительно лучше, пара комнат с собственным санблоком и пусть крошечной, но кухней и даже балкончиком, где можно было поутру выпить кофе, наслаждаясь видом на Волгу. Поэтому обряд приобщения к Ковину и определение уровня силы стали уже чистой формальностью, и с понедельника Наталья уже в ранге сестры приступила к работе на фабрике зелий, насыщая энергией начальный раствор и следя за концентрацией полезных веществ во время экстракции. Работа несложная, но требующая предельной концентрации и внимательности. Но магистр – это не только энергорезерв, но и солидная теоретическая база, поэтому девушка, быстро разобравшись в системе производства, сплела узор, поддерживающий напряжение поля в нужном диапазоне, и десяток других узоров, реагирующих на изменения в растворе. В результате скорость работы установки повысилась вдвое, и весь запас ингредиентов израсходован за пару дней, после чего случился небольшой, но довольно звучный скандал, когда Наташу обвинили в нарушении технологии. Хозяйка Ковина долго разбиралась с узорами и готовыми зельями, а после выставила на совет полсотни пузырьков с готовым препаратом, предложив сестрам рассортировать годные и те, которые сделаны неправильно. Старшие прекрасно понимали цену более скоростной, а значит более дешевой обработки сырья. С тех пор, когда Ковин практически вышел из тени, конкуренция между региональными отделениями вышла на новый уровень, и даже такое преимущество являлось значительным. Поэтому Наташу слегка поругали за то, что сделала все без спроса, и поручили также оптимизировать все остальные производства, дав в качестве разъездного транспорта старенькую, но еще крепкую белку, фабрики Зубатова, выпускавшего автомобили-фургоны для мелкой торговли. Владимир, конечно, знал о том, что цесаревна решила поискать другие пути для сближения с ним, но не мог запретить вступить в Ковин. Это противоречило всей сути организации, и несмотря на то, что Соколову вообще не нравилась вся эта история, но не вступая в конфликт с императором ее никак не разрешить. Так что князю пришлось смириться. Он лишь дал команду присматривать за царевной, хотя этого и не требовалось. Самара славилась спокойствием и умиротворенностью, а городской полицейский участок представлял унылую контору с окнами, засиженными сонными мухами. Поэтому, покрутив ситуацию с разных сторон, Владимир выбросил ее из головы. Хватало других проблем. С какого-то перепугу оживился британский концерн «Хаммис», пытаясь через суд отнять права на патенты миниатюрных радиоприемников и других изделий, на основании совершено бредовых требований. Несмотря на боевой задор юридической службы, Владимир дал команду не участвовать в разбирательстве, считая, что с Шулером не следует даже садиться за один стол, а не то, что вступать в игру. Все радиоэлементы приемников не имели привычной маркировки, а в микросхемах всегда присутствовали ложные элементы, так, что невозможно отличить их от работающих. Поэтому даже обратный инжиниринг, которого здесь еще не существовало, не мог восстановить принципиальную схему. А даже если бы и смогли, то сама схема не представляла собой ничего необычного. А вот секреты технологии производства микросхем и других элементов находились на заводах Гипербореи, и до них британцам никак не добраться. Максимум, что могли сделать британские юристы, запретить продажи товаров компании Гиперборея на своей территории, а на это Соколову было вообще наплевать. В ближайшие годы британцам устройство не повторить, только на лампах, а это совсем иной уровень автономности. Ламповые приемники не могли работать на одном комплекте батареи больше пары часов, а полупроводниковые легко тянули по 3-4 часа. Кроме того, корпуса приемников обрабатывались специальными узорами для придания им шелковистой поверхности, что вообще никак не копировалось. Узор, по большой дружбе и за большие деньги, сконструировал проректор по научной части Академии энергетики, и таких моментов в производстве аппаратуры компании Гиперборея без счета. Так что возможно уменьшатся официальные каналы, но это значит лишь то, что вырастет серый и черный экспорт. Люди вряд ли променяют изящные и легкие изделия компании на британские кирпичи. Еще одной проблемой стало расширение компании, которое никак не удавалось ввести в рамки хоть какого-то плана, и пришлось принимать директивные меры, ограничивая помощников в их желании захапать под себя всю электронную промышленность страны. Много времени пришлось уделять профсоюзам и политическим партиям, ревностно следившими за условиями труда, но как только конституционные демократы попытались сесть на шею, коллектив проектировщиков был распущен, хотя и с выполнением всех юридических формальностей. Поэтому люди знали, что улучшение условий труда – это одно, а выжимание из работодателя сверхразумного – приведет к быстрому и печальному результату. Менее всего давили коммунисты, требуя соблюдения законодательства, но всегда помогали, когда нужно было выйти на сверхурочные или вообще сделать что-то выходящее за рамки трудового соглашения. Кроме обычных условий, прописанных в Трудовом кодексе, у Гипербореи существовали свои дома отдыха, школы, заводские училища, многочисленные курсы повышения квалификации и даже техникумы, где готовили мастеров, а инженеров для компании готовили имперские институты и академии, по договору сотрудничества. Да, пока еще никто из мастеров и техников не получил диплом инженера, но учились многие, и их личный пример для людей был ярче любых призывов. Конкретный человек, росший с ними в одном дворе и работавший за станком, получал высшее образование за счет компании. В этом заключалась главная политика Гипербореи – продвигать тех, кто зарекомендовал себя на низовых должностях, вкладываясь в учебу и социальное обеспечение работников. Несмотря на обещания золотых гор и всяческих бонусов, в политику Владимир не лез, считая ее необходимым и неизбежным злом, но ковыряться в этом не желал категорически. Но для особо желающих, его пресс-служба временами выдавала в медиапространство разные пресс-релизы, посвященные текущей обстановке и политике компании, что отчасти успокаивало общество. Князь не отстранялся от общества, а занят работой. Это и стало основой строившегося облика Соколова, чему он немало способствовал.